Глава 12. Меня поселили в офицерском общежитии при штабе. Моим соседом по комнате оказался человек по фамилии Духовный, военный корреспондент газеты «Биржевые ведомости». Он сидел за столом и обедал, когда я внес в комнату свое имущество, состоявшее из шинели и винтовки. Все время, пока Духовный сидел, у него оставались на лице смущение и неловкость. Устраивая винтовку в углу за койкой, я старался угадать, что же обнаружится, когда он встанет. Косолапость? Неглаженные брюки? Он встал, наконец, и тут открылось, что, вставши, он не сделался выше, чем был сидя. Это Карл с короткими ногами и длинным туловищем. Вечное перо торчало в кармане его полувоенного кителя. С места в карьер он посвятил меня в свои сердечные дела. «У Марии Сигизмундовны длинные прекрасные пальцы», — произнес он, внимательно оглядывая меня. «Этими пальцами, сверкающими как драгоценность, она марается в чернилах или свертывает собачью ножку. Это странно. Странно и умилительно. Знакомо вам это чувство?» «Знакомо», — сказал я. «Сама она тонкая, стройная», — продолжал Карл. «Вдруг такая жалость охватывает, и хочется плакать. Знакомо вам это чувство?» «Знакомо», — сказал я. Духовный в волнении прошелся по комнате. То, что все мне было знакомо, приводило его в прекрасное настроение. «Мы с вами сойдемся», — пообещал он, благосклонно покосившись на меня, и тут же прибавил. «Хотя должен вам сказать, что меня предупреждали о вас, у вас возмутительное настроение, вы заражены, ваш ротный командир сообщил, что вы анархист, такой молоденький». «Я анархист», — скромно признался я, стараясь напустить на себя покаянный вид. Духовный вдруг остановился и пронзительно свистнул. В комнату, медленно ступая, вошел огромный голубой дог и поднял на хозяина большие, словно утонувшие в молоке, глаза. Духовный стал производить пальцем еле заметные движения. Повинуясь им, собака проделывала всякие штуки, падала мертвой, брала на караул. «Прекрасная собака», — с видом знатока сказал я, — «и прекрасно воспитана». «Мария Сигизмундовна, — сказал Карл, — просто обожает моего Бонифация. Два раза в неделю она моет его зеленым мылом». Казалось, Духовный напал на свою излюбленную тему. Он сообщил мне, что Мария Сигизмундовна каждый день приносит Бонифацию кости, знаете, прекрасные мозговые кости. Понимаю ли я, что это значит? Это не каждый может понять. Это может понять только собачник. Мне уже начали надоедать эти разговоры о женщине и о собаке. Мне надо остаться наедине с собой. Мне надо отдохнуть прежде всего. Я не спал две ночи. Разобраться в мыслях, осмотреть обстановку. Нельзя ли здесь начать пропаганду? Нельзя ли достать табаку взамен изрядно надоевшей мне махры? А подозрительный болтун продолжал, не унимаясь. «Вам повезло. Сегодня день вычесывания блох. Вы увидите ее. Она поведет его сегодня гулять. Только ей я доверяю это. Сам не могу, страшно занят. Пишу все время. Редакция теперь от меня требует каждый день по статье». Духовный выдвинул ящик, наполненный бумагами. «Вот», — сказал он, кидая на стол груды газетных вырезок, — «статьи. Они наделали много шуму. Без должной скромности скажу, что они мне удались». Духовный подсунул мне две вырезки. Сделав внимательное лицо, я пробежал одну из них. Это была громовая статья, направленная против вошедших в моду словосокращений «главка вверх», «командарм», «военмин». Слова вроде «столовка», «ночлежка» трактовались как позорное проявление российской расхлябанности. На самогонку автор обрушивался с пафосом трибуна и с отвращением учителя словесности. Другая статья называлась «Что, сынку, не помогли тебе твои Циммервальд и Кинталь? Здесь попадались фразы «Германия вне законов божеских и человеческих», «Наши добродушные солдатики», «Интернационализм на немецкие деньги». «Против пораженцев», — пояснил духовный. И неожиданно. «Вы как относитесь к пораженцам?» «А это что?» — сказал я, вытягивая из ящика бумагу и притворившись страшно заинтересованным ее содержанием. «Это нельзя», — быстро ответил духовный и бумагу накрыл рукой. «А впрочем...» На лице его изобразилось колебание. Он самодовольно улыбнулся и сказал: «Впрочем, я доверяю. Читайте. Это редкая вещь». На бумаге корявыми буквами рукой ребенка или пьяного было написано: «Папа дорогой, дума не годится. Красного петуха пущают над городом. Цепи рвут. Бойся красного петуха. Гони прочь сторожа из старого дома. Закрывай окна. Молюсь Господу, да сгинет старый дом. Григорий». «Подлинная записка Распутина», — сказал Карл, значительно сощурившись. «Оригинал телеграммы к царю. Коллекционирую такие вещи. Какая замечательная символика, правда? Поживете со мной, еще не то увидите. Но условия — полная откровенность». «А что значит «старый дом»?» — сказал я, перечитывая записку, и чтобы увести разговор от настойчивых предложений противного Карла сдружиться. «Ну, как вы не понимаете?» — все с тем же самодовольством воскликнул духовный. «Это Николай Николаевич, великий князь. Царица Александра Федоровна без ведома царя распорядилась все продовольственное дело передать в руки Протопопова. Это ей внушил старец, рассчитывая, что таким образом Протопопов покончит, наконец, с союзами с земским, с союзом городов. Эти общественные организации, по мнению двора, рассадники революции. Но мы-то с вами знаем, что революция делается не там», и духовный игриво ткнул меня в ребра. «Ну, а Николай Николаевич при чем здесь?» — вскричал я, окончательно ничего не понимая. Духовный сделался важен и даже как бы грустен. «Николай Николаевич, — сказал он, понизив голос до конфиденциального шепота, — претендент на престол. Как своему могу вам сказать, что недавно в Москве было негласное собрание купечества и дворянства под председательством Гучкова и Родзянко, где детально обсуждался этот вопрос». «Что вы говорите?» — радостно вскричал я. «Значит, я был прав, когда говорил, что Гучков черносотенец?» «Кому говорили?» — быстро спросил духовный. И, не услышав ответа, прибавил: «Распутин был немецким агентом. Он получал деньги из Германии через петроградского банкира Мануса. За то, что он устроил отставку Сазонова, министра иностранных дел, ему немцы заплатили 250 тысяч рублей. Вы, малое дитя, вы ничего не знаете». Духовный стал вываливать столичные сплетни. Меня поразила его осведомленность. Протопопов душевно больной на почве венерической болезни, его лечит придворный шарлатан, тибетский врач Бадмаев. Великий князь Сергей Михайлович казнократ и под башмаком балерины Кшесинской. Великий князь Александр Михайлович спекулянт, покупает для фронта бракованные аэропланы. Министр императорского двора граф Фридерикс, немецкий шпион. Лейб-медик Боткин считает царицу ненормальной. Вскоре я заметил излюбленный прием духовного. Неожиданно посреди сплетен он ввертывал вопрос, обращенный лично ко мне, рассчитывая, что я, растерявшись, отвечу. Так после подробного описания великосветских салонов, салона графини Софьи Сергеевны Игнатьевой, где собираются правые, салона графини Шереметьевой, урожденной Воронцовой Дашковой, где собираются оппозиционно настроенные гвардейцы, и Германа Фильского салона Елизаветы Феликсовны, тетки князя Феликса Феликсовича Юсупова, Он неожиданно сказал: «А вы знаете, что вы фактически под арестом, и что самое лучшее все рассказать?» На что я состроил совершенно дурацкую мину. А после фразы «Наши дни мне напоминают последние дни императора Павла», в России, в сущности, царствуют три человека: покойный Распутин, Александра Федоровна и Вырубова, он прибавил, стремительно наступая на меня, формуя воздух перед собой энергичными жестами. Говорят, на фронте братания, говорят, тайные встречи с немцами, наши им сахар, а они нашим кильки, электрические фонари. Электрические фонари он выкрикнул грозным голосом, прижав меня к подоконнику. «Не знаю», — сказал я, отворачивая лицо, — «не знаю». Он: «А я бы по братанию артиллерии, артиллерии». Я: «И стоит». Духовный в изнеможении отер лоб. Внезапно он стал смотреть на меня так, как если бы я был сановник, приехавший для ревизии. Всему своему короткому телу он сообщил почтительную извилистость. После каждого моего слова он сокрушенно поматывал головой с долей восхищения по моему адресу. Дескать, как же это я сам не догадался, старый дурак. А вот молодой человек совсем мальчик и во все проникает. Увидев, что и после этого я не стал разговорчивее, он молниеносно изменил тактику. Он сделался важен, торжествен, отвлеченен. Порваны провода, молчание, атмосферные бури, забастовка. И внезапно: «Слушайте, молодой человек, сегодня 7 марта. С 24 февраля я не имею никаких известий из Петрограда. Мне только известно, что неделю назад в Петрограде бастовало 300 тысяч рабочих. Будто войска и даже казаки отказывались стрелять в толпу. Будто они даже иногда стреляли в полицию». «Не может быть», — прошептал я, потрясенный. «Ага», — закричал он, торжествуя, — «вы себя выдали. Вы эсдек-большевик, вы пораженец. Идите к черту», — закричал я. «Да, я пораженец. Нате, лопайте меня. Все равно больше ничего не скажу». «Руку», — сказал духовный и действительно протянул мне свою запятнанную веснушками совершенно рыжую руку. «Руку, молодой человек. Я должен вам открыться. Я эсер. Мой девиз — народовластие. Будем друзьями». Он наступал на меня с вытянутой пятнистой рукой. Слова нечистоплотно возникали на его губах, как слюнные пузыри. Он требовал любви, откровенности. Я пятился к дверям. «А знаете что?» — сказал духовный, иронически глядя на меня. «Я передумал. Мне нет никакого интереса дружиться с вами. Вы даже не человек. Вы выдуманы Чеховым». «Ничего подобного», — сказал я, ужасаясь непонятности его слов. «Вы сами неправдоподобны. У вас спина неправдоподобная. Такие, как вы, не бывают». «Вот вы действительно не человек. Вы...» «Позвольте», — сказал духовный холодно и сел на стул. Он продолжал с большой учтивостью: «Вы закатываете истерику, а я вам дело говорю. Ваш дед граф Шабельский, а другой Абрамсон? Так. Ваш отец Николай Алексеевич Иванов кончил самоубийством. Все совершенно сходится. Ваша матушка Сара Абрамсон, иначе Анна Степановна, умерла от чахотки. Так. Имя купеческой вдовы Бабакиной вам тоже, конечно, знакомо». «Все это персонажи из драмы Чехова «Иванов». Там все это описано. Но я ведь не отвечаю за ваше незнание классической литературы». Он резко повернулся к столу и, склонившись над ним, стал скрипеть пером по длинным и узким листам бумаги, которые служили ему для статей. «Психопат», — думал я с опаской, глядя на его спину, которую я только что назвал неправдоподобной. и которая действительно пучилась как парус или как облако, как что угодно, но только не как нормальная человеческая спина, обложенная мускулами. Тотчас я призвал себя к спокойствию и рассудительности. Могло быть несколько решений. Духовный сумасшедший, духовный провокатор, духовный столичная штучка, быть может, романист, собирающий материалы для психологического романа. Тут же я подумал, что есть какое-то родство между ним, Нафталинцевым и Гуревичем. Черта юродивости, черта скольжения на краю пропасти, которая, впрочем, оказывается не более чем выгребными ямами. Я очень обрадовался тому, что нашел это слово. Я захотел сейчас же сообщить его духовному, чтобы унизить его этим точным определением. Но в дверь постучали, и вслед за стуком в комнату вошла особа в черном бархате, лет 19, с крашенными в рыжие волосами. Пес встал и с шумом начал тереться об ее ногу, затянутую в превосходный оранжевого шелка чулок. «Мария Сигизмундовна», — сказал Карл и обратил к ней свое лицо, которое вдруг сделалось влюбленным. «У Бонифация сегодня сухой нос». Женщина бурно протестует. Я разглядываю ее. Она хороша. Лицо неправильной прелести, вздернутая усеченная губка. Расцвет таких лиц приходится на годы 18-25. Они бывают тогда неотразимы и забивают красавиц. Ранняя старость — удел таких лиц. Разговор между духовным и Марией Сигизмундовной сводится к тому, что он склонен не выпускать сегодня собаку, а она тащит ее на улицу. «Сегодня день вычесывания блох», — тоном нежного упрека напоминает духовный. Она. «Бонифаций сдохнет в этой воне», — бросая время от времени на меня благосклонные взгляды. Кончается ее победой, собака и женщина уходят. Духовный снова за стол, снова скрипение пера, прерываемое романтическим ерошением волос и вдохновенной застылостью лица. Я хватаю фуражку и убегаю от всех этих непонятностей на улицу. Как все прифронтовые городки, Дишня наполнена дельцами, хиромантами и проститутками. Иные золотошвейни с десятками мастеров снимались с якоря и переселялись сюда, из Киева, из Одессы, шить погоны и петлички для штабного офицерства. Также приезжали сюда публичные дома, магазины роскоши, рестораны с бильярдами и цыганскими хорами, и горные клубы, венерологи. Суеверие и похоть возрастали по мере приближения к линии боя. То и дело я натыкался на большие вывески. Предсказательница Ламерти из Харькова. Исправляю дурные наклонности. Или составление гороскопов господам офицерам скидка. Они затмевали скромные деревянные дощечки, обозначающие коренные занятия аборигенов. Случка коз, домашнее приготовление боярского кваса. Бульвар был полон, когда я пришел туда. Свитские офицеры гуляли отдельно от штабных. Здесь была страшная распри. Те и другие сторонились окопных. Несколько стареньких генералов в возрасте не менее 60 лет, в штабе не было генералов моложе, медленно брели, внимательно оглядывая женщин. Здесь был настоящий парад проституток. Стремясь выделиться, некоторые носили мужской костюм или форму сестры милосердия. Конкуренция заставляла их рядиться в зеленые платья гимназисток, в амазонке, изобретать наряды почти маскарадной пышности. Вскоре я увидел Марию Сигизмундовну. Собака величественно брела рядом. Увидев меня, женщина сделала глупо надменное лицо и отвернулась. Меня удивляло, пока я возвращался домой, мимо площади, где солдаты занимались ротным учением, отсутствие мыслей во мне. Мне даже стало совестно, что я ни о чем не думаю. Ведь прежде всегда толпа чувств толкалась у меня в голове. Там, за стенками черепа, царил страшный шум, драки. Мысли заглушали друг друга, так что оглушенный я кидался в подушки, ища спасения во сне. А теперь мир, тишина. Я попробовал притащить мысли силком в череп, извне. Ну, есть, например, такая интересная мысль. Вот меня не арестовали, как Стамати, не убили, как Колесника. Кто же я? Счастливец или ничтожество? Но нет, не думается мне на эту тему. Приходится признать, что я разучился думать. А между тем нельзя утверждать, что мыслей вовсе нет в моей голове. Я чувствую их плотность, их мощное залегание. Сознание огрубело, оно уже нераздираемо противоречиями. По нежным доселе тканям сознания проехался фронт всеми колесами своих батарей и утрамбовал его. Фронт-насильник, фронт-убийца, фронт-агитатор. Я составлен из ясности и злобы. Злобы, которая переработалась из тоски по Колеснику. Я больше не могу избавляться от неприятностей тем, что забываю о них. Детские рецепты утешения уже не годятся. Смерть Колесника не забывалась. Но в то же время она и не вспоминалась. Она живет во мне, как цвет моих глаз, как мое классическое образование, которое тоже не вспоминается, но ежеминутно выдает себя цитатами из классиков, невежеством в технике и любовью к несуществующим уже рождественским каникулам. Смерть Колесника течет с моей кровью, орошает мозг и пробуждает его к заговорам, к мечтам о бунтарстве, к лукавству с духовным. Духовный по-прежнему скрипел пером, когда я вошел в комнату. «Ну, — сказал я, — поздравляю. Ваша Мария Сигизмундовна проститутка?» «Да», — продолжал я, испытывая большое удовольствие от созерцания его искаженного надменностью и страхом лица. «А ваша собака нужна ей просто, чтобы выделяться на бульваре. Вообще собака — это превосходный предлог для знакомства. Собака создает индивидуальность, набивает цену. Ей-богу, вы брали бы хоть за прокат». «Благодарю вас», — со злостью сказал Карл. «Будьте уверены, я перед вами в долгу не останусь». Совершенно непонятно, что сейчас должно было разыграться между нами. Но тут в комнату вошел солдат, прислуживавший духовному, и сказал, обратившись ко мне: «К вам, старики». Я посмотрел на двери и ахнул. Там стояли, поблескивая сединами и окулярами, дедушка Абрамсон и дедушка Шабельский. «Сереженька!» — воскликнули они одновременно и бросились ко мне. Пошли объятия и поцелуи. «А ты, в общем, недурно устроился», — говорил граф Матвей Семенович, оглядывая комнату. «Чистенько. А этот господин твой сожитель?» Духовный почтительно согнулся. «Ваше превосходительство», — прошептал он. «Вот что, дитя мое», — сказал Шабельский, — «мне нужно пойти к генералу, поблагодарить его за разрешение приехать повидать тебя, к сожалению, ненадолго. Вечером мы обратно». Духовный вызвался быть провожатым. Они ушли. «Ну что, дедушка», — сказал я, подходя к Абрамсону, потому что не находил, о чем с ним говорить. Абрамсон извлек из кармана жареного цыпленка в промасленной бумаге и небольшую подушку в красной наволочке. «Возьми, Сереженька», — сказал он, — «больше ничего не успел захватить». — «Спасибо, дедушка», — сказал я. — «Я научился жрать, что попало, и спать на голой земле». — «Штуки!» — проворчал дедушка. Я рассмеялся. Начинался дедушкин словарь. «Штуки» говорилось про все, что было непонятно дедушке, и истолковывалось им как притворство в целях обморочения окружающих. Любовь к стихам, профессия летчика, манера приходить в гости после 22:00. Следующим, как я и ожидал, появилось слово «солдатский», которым обозначалось все грубое, недостойное воспитанного человека. Толстая жена, появление на улице без шапки и ботинки номер 43. Привычное раздражение овладело мной. Дедушка бродил по комнате. «Это винтовка?» — сказал он, остановившись. Винтовка его смешила. «Как Любовь Марковна», — сказал он. Бедная родственница и старая дева Любовь Марковна издавна служила в нашей семье для сравнения с особо безобразными и смешившими дедушку предметами, креслами с высокими спинками, небоскребами, подзорными трубами, всем долговязым, тонкошеем, что имело узкую талию или высокий рост. «Это все равно, что Любовь Марковну одеть в штаны», — говорилось, глядя на портрет Фритьофа Нансена, восторженно вывешенный мною в столовой. Всеобщий семейный хохот. Я не мог видеть, как дедушка брал винтовку двумя пальцами, жестом, предназначенным для трости, для нюхания табака. Вдруг он сделался грустным, на лице его изобразилось страдание. «Что с вами?» — сказал я. Дедушка махнул рукой. Внезапно он признался мне, что тысячи мелких забот отяготили его существование. Так, например, он не мог чувствовать прикосновение к одной ноге без того, чтобы сейчас же не прикоснуться к другой. Это странная и утомительная страсть к симметрии одолела его жизнь. Зазудит ли у него в правом ухе, сейчас же он почесывает себе и левое. Ни одной половине тела он не давал преимущества перед другой. «Это очень тяжело, Сережа», — сказал дедушка. «Это очень утомительно. Это сумасшествие». Он смотрел на меня широкими глазами, влажными по-стариковски, с какой-то странной думой в них. «А ты воюешь?» — прибавил он рассеянно. «Словно, а ты куришь?» Потом жалобно: «Я пойду прогуляюсь, Сереженька», — и вышел на улицу.